Валандер навалился на него, ударил еще раз, потом еще, пока не понял, что Ларстам без сознания. Тогда он вынул из кармана пистолет, тот самый, которым Ларстам лишил жизни стольких людей. У него возникло сильное желание приставить пистолет к виску Ларстама и спустить курок. Он с трудом удержался. Потом он дотащил Ларстама до дороги и поволок к машине. Только когда Валандер открывал дверцу, тот начал тихо стонать. Валандер нашел в багажнике буксировочный трос и связал ему руки. Потом посадил на пассажирское сиденье и крепко прикрутил, не жалея сил. Он сел за руль, поглядел на Ларстама и на какую-то секунду увидел перед собой Луизу. Без четверти четыре он подъехал к полиции. Начался дождь. Он вылез из машины и подставил лицо прохладным струйкам. Потом нашел дежурного. К его удивлению, это был Эдмундсон. Эдмундсон жевал бутерброд и запивал его кофе из бумажной кружечки. Заметив Валандера с окровавленным лицом в грязной порванной куртке, он вздрогнул и побледнел. «Что произошло?» — шепотом спросил он. «Никаких вопросов», — решительно сказал Валандер. «У меня в машине сидит связанный человек. Возьми с собой кого-нибудь и наденьте на него наручники. Кто это?» «Оке Ларстам». Эдмундсон вскочил с бутербродом в руке. «С печеночным паштетом», — пронеслось в голове Валандера. И он, не раздумывая, выхватил бутерброд из руки Эдмундсона и откусил большой кусок, но тут же охнул. Так заболела щека. «Ты хочешь сказать, что у тебя в машине сидит этот убийца? Ты слышал, что я сказал? Наручники. Посади его в какую-нибудь комнату и запри дверь». «Какой, кстати, номер у Тернберга?» Эдмундсон открыл в компьютере список внутренних телефонов и ушел. Валандер медленно, очень медленно, все время кривясь от боли, доел бутерброд. Торопиться было уже некуда. Потом набрал номер Тернберга. Долго никто не подходил. Потом трубку взяла женщина. Валандер назвался. Через минуту подошел Тернберг. «Я думаю, вам стоит приехать», — сказал Валандер. «А что такое? Сколько сейчас времени?» «Не знаю, сколько времени, и знать не хочу. Вам нужно приехать, чтобы подписать приказ о содержании под стражей Оке Ларстама». Он услышал, как Тернберг шумом вдохнул и долго не выдыхал. «Повторите. Я взял Оке Ларстама». «Да как же ты его поймал, мать твою!» — неожиданно перейдя на «ты», — завопил Тернберг. К тому же Валандер первый раз услышал, чтобы Тернберг ругался. «В лесу нашел». Только сейчас Тернберг понял, что Валандер не шутит. «Еду немедленно», — сказал он. Эдмундсон с напарником ввели Ларстама. Валандер встретился с ним взглядом, но ничего не сказал. Он прошел в комнату для совещаний и выложил на стол пистолет Ларстама. Тернберг явился очень быстро. Вздрогнул при виде Валандера, который так и не успел посмотреться в зеркало. Зато успел зайти к себе в кабинет, где нашел несколько более утоляющих таблеток. Его мобильный телефон, как он и предполагал, лежал на столе. Он с усталой злостью опустил его в мусорную корзину. Все равно уборщица потом вынет. Он коротко рассказал Тернбергу, что было ночью. Показал на пистолет. Тернберг вдруг стал очень торжественным. Даже вытащил из кармана галстук и начал его завязывать. «Значит, вы его взяли. Вот это да!» «Очень точно замечено», — сказал Валандер. «Вот это да. Но мы поговорим об этом другой раз». «Может быть, стоит обзвонить остальных?» — сказал Тернберг. «Зачем?» «Наконец-то у них появилась возможность хоть несколько часов поспать. Зачем будить людей?» Тернберг согласился и вышел из комнаты заниматься оформлением задержания Оке Ларстама. А Валандер тяжело встал, пошел в туалет и посмотрел в зеркало. Рана на щеке была довольно глубокой. Наверное, придется накладывать швы. Но мысль о том, чтобы сейчас же поехать в больницу, показалась ему невыносимой. Все это подождет. Было уже половина пятого. Он пошел к себе в кабинет и закрыл за собой дверь. Первым на работу пришел Мартинсон. Он плохо спал, к тому же его точила тревога. Он не мог усидеть дома. Тернберг еще не ушел. Он и сообщил Мартинсону новость. Мартинсон немедленно позвонил Ан-Брит Хёглунд, Нюбергу и Хансону. Вскоре подошла и Лиза Хольгерсон. И только когда все уже собрались, кто-то спросил, куда подевался Валандер. Тернберг сказал, что он все время был здесь, а потом исчез. Скорее всего, поехал в больницу обработать рану. В 9 часов Мартинсон позвонил Валандеру домой. Никто не ответил. Кажется, это Ан-Брит предложила заглянуть к нему в кабинет. Они пошли туда. Дверь была закрыта. Мартинсон осторожно постучал, но ответа не дождался. Тогда они осторожно открыли дверь. Валандер лежал на полу и спал, подложив под голову завернутый в куртку телефонный справочник. Он даже храпел. Ан-Брит Хёглунд и Мартинсон переглянулись и тихонько закрыли за собой дверь. Эпилог. В пятницу, 25 октября, в Сконе зарядил холодный осенний дождь. К тому же дул порывистый юго-восточный ветер, и когда Валандер в начале 9-го вышел из двери своего подъезда на Мария-Гаттон, термометр показывал всего 7 градусов. Несмотря на данное самому себе слово ходить на работу пешком, он поежился и пошел к машине. 2 недели он был на больничном, а накануне доктор Йорансон продлил его еще на неделю. Ему удалось, наконец, снизить уровень сахара в крови до нормы, но давление по-прежнему было высоким. Несмотря на то, что он по просьбе врача перед тем, как измерять давление, провел 15 минут в полном покое, давление все равно было 160 на 120. Йорансон настоятельно потребовал, чтобы он провел на больничном еще неделю, и Валандер чувствовал, что этим не ограничится. И сейчас он ехал в полицию не потому, что уже приступил к работе. Он ехал на важную встречу. Встречу, запланированную еще в те безумные дни в августе, когда они еще ничего не знали. Ни имени убийцы, ни его мотивов, ни намерений. Валандер прекрасно помнил этот момент. Мартинсон зашел к нему в кабинет и рассказал о своем 11-летнем сынишке, который ни с того ни с сего заявил, что хочет стать полицейским. Мартинсон тогда сокрушался, что просто не знает, что на это сказать. И Валандер пообещал, когда закончится следствие, поговорить с мальчиком. И теперь собирался выполнить свое обещание. К тому же он обещал дать Давиду, так звали сына Мартинсона, померить свою форменную пилотку. Накануне он целый вечер копался в шкафу и, наконец, обнаружил пилотку в одном из бесчисленных пластиковых пакетов на самом дне. Вспомнил, что уже искал ее, когда хоронили Светберга, но так и не нашел. Теперь он нахлобучил ее на себя и посмотрел в зеркало в ванной. У него возникло чувство, что он смотрит на свою собственную давно забытую фотографию, с которой связано много воспоминаний. Он поставил машину и, пригибаясь под ледяным ветром, поспешил к подъезду. Эбба была простужена. Она помахала ему рукой и сделала знак «не подходить, чтобы не заразиться». Валандер подумал, что через год Эббы уже здесь не будет. Она вот-вот уйдет на пенсию. Сама Эбба и хотела этого, и боялась. Давиду он велел прийти без 9:15. В ожидании Валандер привел в порядок свой письменный стол. Через несколько часов он покинет Истад. Он все еще сомневался, разумное решение он принял или не особенно разумное, но искушение сесть за руль, поставить кассету с Тоской и любоваться мелькающим в окнах осенним пейзажем было слишком велико. Давид оказался пунктуальным ребенком. Эбба проводила его до кабинета Валандера. «У тебя посетитель», — сказала она, улыбаясь. «Важный посетитель», — поправил ее Валандер.